10 недель и 2 дня назад. Глава 17. Когда я подошла к Дэвису Эймсу, Лилиан и родители Виктории уже были поглощены разговором. Я подавила желание оглянуться на Ника. Интересно, что же мистер Гутьеррес сказал главе семейства Эймс? Обычную ерунду? Не слишком дружелюбную двусмысленность? Предупреждение? «У вас такой вид, как будто вы на задании», — сказал мне Дэвис. Я кивнула в сторону Виктора Гутьерреса. «Чего он хотел?» «Просто поздороваться». Это был слишком очевидный уход от ответа. «Чего еще он хотел?» Дэвис слегка склонил голову на бок, затем положил тяжелую руку мне на плечо. «Проводите-ка старика подышать свежим воздухом». Терраса перед бальным залом выходила на воду. Внизу было пришвартовано более сотни лодок. За ними в сумерках мерцало озеро. Я слышала ритмичный плеск волн о берег. «Если бы я думал, что она согласится», — сказал мне Дэвис, облокачиваясь на перила веранды, — «я бы пригласил твою бабушку на танец». Не ради этого он привел меня сюда. И уж точно не об этом я собиралась говорить с ним. Но я уже довольно долго была частью их с Лилиан мира и понимала, что именно так ведется игра. Она сказала, что познакомилась с моим дедушкой на такой же вечеринке, как эта. Дэвис кивнул в сторону бального зала. «В этой самой комнате». Он провел большим пальцем по указательному, и я заметила, что на его левой руке все еще было обручальное кольцо. Было время, когда я думал, что один танец с твоей бабушкой может все изменить в этом мире. На мгновение он замолчал, прислушиваясь к журчанию воды и едва слышным звукам музыки, доносившимся изнутри. «Из уважения к моим отношениям с ней, я попрошу тебя ровно один раз. Не вмешивайся в мои дела с Виктором Гутьерресом». Что-то в его тоне и позе напомнило мне, что он вырос вместе с Лилиан в городке, где, как утверждала моя бабушка, нужно было бороться за выживание. Меня это не остановило. «Его внучкой была несовершеннолетняя девушка, которой ваш взрослый сын сделал ребенка». Я оперлась локтями о перила и заметила, как дернулся мускул на его челюсти. «Значит, это не про бизнес. Ваши дела с Виктором Гутьерресом и его с вами. Это личное». «Что это такое?» — отчеканил каждое слово Дэвис Эймс. «Тебя не касается». «Вы сказали мне, что уладили ситуацию с Анной», — сказала я, снова вглядываясь в его лицо и ища новую подсказку. «Полагаю, вы откупились от нее». Для семейства Эймс это, похоже, было дежурной схемой на все случаи жизни. Дэвис помог скрыть аварию, в результате которой брат Ника оказался в коме еще тогда, когда он думал, что за рулем был Уокер. А как только правда о причастности сенатора вылезла наружу, он заплатил Нику. «По-моему, я достаточно подышал свежим воздухом». Дэвис направился в сторону бального зала. «Кэмпбелл считает, что это тело Анны 20 лет пролежало на дне Королевского озера». Огорошила я его, и он остановился на полпути. «Она думает, что ее убил кто-то из вашей семьи». Дэвис Эймс повернулся ко мне с непроницаемым выражением лица. Его поза тоже ни о чем не говорила. «И почему, черт возьми, она так думает?» Я все ждала, что кто-нибудь откроет дверь, выйдет к нам на террасу и прервет наш разговор, но никто так и не появился. Мы были здесь только вдвоем. «Кэмпбелл невысокого мнения о вашем сыне», — ответила я, — «как и о своей маме. Беременность Анны была ужасно неудобным обстоятельством, и, насколько мы с Кэмпбелл можем утверждать, ни семья Анны, ни кто-либо из местных жителей ничего о ней не слышал в течение 20 лет». Я выдержала его взгляд. «Выглядит не очень хорошо». Дэвис Эймс посмотрел на меня в упор, а затем раздраженно вздохнул. «Ты слишком похожа на свою бабушку, что, черт возьми, тебе же на пользу. пробормотал он, прежде чем перейти к сути. «Как много ты рассказала Кэмпбелл?» «Я не говорила ей, что вы уладили все с Анной, если речь об этом». «Я не убивал девушку», — сказал Дэвис. «И ты, черт возьми, это прекрасно знаешь». Он покачал головой. «Я говорил с ней о ее ситуации всего один раз. Сказал ей, что у нее есть варианты». «Варианты», — повторила я, не пытаясь скрыть скептицизм в своем голосе. Дэвис Эймс не производил на меня впечатления человека, который позволяет другим людям выбирать без вмешательства и давления с его стороны. «Да, варианты. Альтернативы. Выбор. И я предположил, что с деньгами у нее их было бы гораздо больше». «Конечно, он так предположил. Вы откупились от нее». Мои слова, похоже, ничуть не задели Дэвиса Эймса. Я до смерти напугал эту девушку, а потом предложил ей выход. Деньги вперед, а потом еще больше, когда родится ребенок. Вторая часть предложения меня удивила. «Как только родится ребенок...» Он красноречиво посмотрел на меня. «У меня репутация настоящего ублюдка. И должен добавить заслуженная. Но моя плоть и кровь всегда для меня на первом месте. Да, я хотел защитить своего сына. Но этот ребенок был и моей крови тоже. Я надеялся, что как только она поймет, что родители не собираются ее поддерживать, то станет рассматривать вариант с усыновлением». Я уставилась на него. Это был человек, который принимал решения и которому нравилось контролировать ситуацию. «У вас, похоже, и приемные родители уже были на примете». Дэвис не стал этого отрицать. «Сейчас это уже не имеет значения. Она забрала мои деньги, Сойер. Она уехала из города. И больше я о ней ничего не слышал».